Яков Зеведеев. Иаков являлся старшим из двух сыновей Зеведея, которых Иисус окрестил сынами грома. Когда он стал апостолом, ему было 30 лет. Он был женат, имел 4 детей и жил рядом со своими родителями в предместье Капернаума, Вифсаиде. Он был рыбаком и вместе с младшим братом Иоанном занимался своим ремеслом в партнерстве с Андреем и Симоном. Преимуществом Иакова и Иоанна было то, что они знали Иисуса дольше остальных апостолов. В характере этого способного апостола сочетались противоречивые черты. Казалось, что он обладал двумя натурами, каждая из которых управлялась сильными чувствами. Особой горячностью он отличался тогда, когда в полной мере пробуждалось его негодование. Достаточно раздраженный чем-то, он демонстрировал вспыльчивый нрав. Однако, когда страсти утихали, он всегда стремился найти предлог, пытаясь объяснить и оправдать свой гнев тем, что он являлся лишь проявлением праведного негодования. За исключением этих периодических вспышек гнева, личность Иакова во многом напоминала личность Андрея. У него не было присущего Андрею благоразумия или понимания человеческой природы, но он отличался намного большим красноречием. После Петра и, возможно, Матфея, Иаков был лучшим оратором среди апостолов. Хотя Иакову была совершенно несвойственна капризность, он мог в один день быть сдержанным и неразговорчивым, а на другой день превращаться в прекрасного собеседника и рассказчика. Обычно он непринужденно разговаривал с Иисусом, однако в обществе 12 апостолов мог целыми днями хранить молчание. Эти периоды беспричинного молчания были его огромной слабостью. Выдающейся чертой личности Иакова была его способность видеть все стороны проблемы. Из всех 12 он ближе других подошел к постижению подлинной важности и смысла учения Иисуса. Поначалу и он с трудом понимал учителя, но еще до того, как апостолы завершили свою подготовку, у него сложилось прекрасное представление об учении Иисуса. Иаков был способен понять людей самого разного типа. У него были хорошие взаимоотношения и с разносторонним Андреем, и с пылким Петром, и со своим замкнутым братом Иоанном. Хотя Иаков и Иоанн сталкивались с некоторыми трудностями, пытаясь работать вместе, они прекрасно ладили друг с другом, что воодушевляюще действовало на окружающих. Их отношения несколько уступали отношениям Андрея и Петра, однако были значительно лучше того, что можно было бы ожидать от двух братьев, особенно братьев, отличавшихся таким своеволием и решительностью. Но каким бы странным это ни показалось, сыновья Зеведея были намного терпимее друг к другу, чем к посторонним. Они очень любили друг друга и всегда с удовольствием играли вдвоем. Именно эти сыны грома хотели, чтобы огонь сошел с небес и истребил самаритян, проявивших неуважение к их учителю. Однако безвременная смерть Иакова существенно смягчила бурный темперамент его младшего брата Иоанна. Той чертой Иисуса, которой Иаков восхищался больше всего, была благожелательность. Его покоряла отзывчивость Иисуса, его интерес к простым и великим, богатым и бедным людям. Мысли и планы Иакова Зеведеева отличались взвешенностью. Вместе с Андреем он являлся одним из наиболее рассудительных членов апостольской группы. Он был энергичным человеком, но никогда не спешил. Он служил прекрасным противовесом Петру. Это был скромный и безыскусный человек, непритязательный труженик, ежедневно делавший свое дело и не стремившийся к какому-либо особому вознаграждению после того, как он осознал действительный смысл царства. Что же касается рассказа о матери Иакова и Иоанна, попросивший Иисуса предоставить ее сыновьям место по правую и левую руку от него, то не надо забывать, что с этой просьбой обратилась именно мать. И следует признать, что, выражая готовность взять на себя такую ответственность, они осознавали всю опасность участия в воображаемом ими восстании учителя против римской власти и были готовы ответить за это. Когда Иисус спросил их, готовы ли они испить чашу, они ответили утвердительно. Что касается Якова, так буквально и произошло. Он испил чашу вместе с учителем, ибо вскоре первым из апостолов принял мученическую смерть от меча Ирода Агриппы. Так Иаков стал первым из 12 апостолов, пожертвовавшим своей жизнью в новых сражениях царства. Ирод Агриппа боялся Иакова больше, чем всех других апостолов. Он действительно нередко бывал спокойным и молчаливым, но становился храбрым и решительным, когда задевали и оспаривали его убеждения. Иаков жил в полную силу, и когда пришел конец, даже его обвинитель и доносчик, присутствовавший на суде и казни и до глубины души потрясенный его добродетелью и стойкостью, бросился прочь с места его кончины и примкнул к ученикам Иисуса.